Ты сам уже давно можешь запускать ускорение, просто вспомни ощущения. А на какие навыки ты решил поставить? Те, что были у твоего тела 16 лет от роду. Даже несмотря на то, что эту часть твоей памяти я по твоей же просьбе давно переместил поближе, ты же год не занимался. Тело подведет. Не занимайся ерундой, замедление такой кратности, что у тебя мало кому доступно. Вспомни бритера. И это не сила, а навык. Все у тебя получится. А на фехтование не рассчитывай. Сам виноват. Мда. Ну точно, в общем-то. С другой стороны, именно на замедление я и рассчитывал, вызывая обоих воздыхателей княжны Анны. Глупо, так-то. С другой стороны, особого выбора-то и не было. Все равно ведь вынудили бы. Ладно, с Лисом и Настей. Почти любое ранение относительно безопасно. Подхожу к Елецкому. Извини еще раз, что озадачил тебя такой просьбой. Смущенно пожимаю плечами. Я уже говорил, не переживай. Это мой долг, ровно говорит Мстислав. Пойдем, нас уже ждут. Смотри, в нормальных условиях я бы сказал, что гусар сильный противник. Но сейчас он очень пьян. Улан же, противник обычный. Ничего интересного за ним не замечено. Фехтует опасно, но довольно бездумно пока, поэтому часто проигрывает. Дуэль до первой крови. Оружие, сабли. Я не знаю, как ты сражаешься, извини, поэтому советов давать не могу. Навыки есть только для боя шпагой, если честно. Вспоминаю, больше никакими видами холодного оружия я не занимался. Тогда, Мстислав чуть приостанавливается, постарайся их хотя бы задеть. Будет сложно, бой на шпагах очень отличается, но дистанцию ты удержать сможешь, а это главное. Но вообще, ты зря согласился сразу на их условия. Раз уж звал меня, нужно было дать возможности дальше договариваться мне же. По кодексу сейчас ты мог бы выбирать оружие, как оскорбленный. Они тебе вроде как просто предложили. Но теперь уже все, они сыграли на твоей неосведомленности. Подтяни эти знания, там всего 3 странички, а ведь иногда это бывает важно. Эти господа, вообще, в трезвом состоянии довольно опасны, особенно гусар. Но сейчас просто непредсказуемы. Советов не дам, я сам довольно плох в фехтовании. Клинки сейчас принесут. Предлагаю бой по очереди. Хоть тут мы можем настоять на условиях. Делай как считаешь нужным. Пожимаю плечами. Только поединок нужно проводить сейчас. И, извини, я поторопился. Мстислав пожимает плечами. Ничего страшного. Такие поединки редко бывают до смерти. Главное, сам не подставляйся. Хозяину бала поединок никогда не нравится. А сейчас хозяин, сам император, так что господа с большой вероятностью при любом исходе поедут усиливать собой иркутские или ферганские гарнизоны, скорее даже ферганский, там сейчас серьезные бои, зачем тогда им это, спрашиваю, вот совсем не понимаю, Улан считался официальным воздыхателем Анны, пожимает плечами Мстислав, у него просто не было выбора, ты слишком много времени провел с княжной, его бы просто не поняли в ином случае. А вот зачем тебя оскорбил гусар, я тоже не понимаю. Это известный забияка, но он именно что фехтовальщик. Сила ему подчиняется слабо, так что раньше магов он не оскорблял. Ладно, пришли. Выходим через небольшую дверь для слуг на заснеженный двор. И проходим еще буквально десяток метров. Выходим к небольшому огороженному полю, скорее всего для выездки лошадей. Около ограды нас уже поджидают 4 человек, 3 уже знакомы мне, и 1, мужчина в возрасте. Это целитель, негромко говорит мне Елецкий. Я его знаю, он часто работает на дуэлях. Это обычно, что он в имении императора. Поднимает голову моя паранойя. Знаешь, вообще-то нет, не того полета птица. Но может кто с собой привез, с сомнением произносит Мстислав. Как интересно. Подходим к ожидающим нас, здороваемся. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Фон Вилов представляет пожилого, Иван Антонович, по моей просьбе, проследит за своевременной целительской помощью и побудет распорядителем. Прошу вас, господа, сдайте защитные амулеты. Поединок по обоюдной просьбе будет проходить по очереди, очередность определяется жребием. Возражения есть? Я отрицательно качаю головой, внимательно смотрю на поединщиков. В Улане чувствуется какая-то опустошенность, и вообще он довольно сникший на этот момент. Похоже, парень сильно переживает. Нет, тут нет замысла. Перевожу взгляд на гусара, и вот тут меня поджидает сюрприз. Похоже, парень вообще не пьян, просто изображает. Небольшое несоответствие длится пару секунд, не больше, но острый и абсолютно трезвый взгляд я зацепить еще успеваю. Секунданты, тем временем, проверяют клинки, проводят жеребьевку, вытаптывают круг, а я начинаю потихоньку замерзать. «Вы только что слышали одобренные секундантами условия», – произносит целитель. «Обещаете исполнять таковые честно?» Три утвердительных ответа. «Я обращаю ваше внимание, господа, на то, что вы не имеете права, пока я не сказал начинать, податься вперед и скрестить сабли, и что вы честью своей обязаны, по произнесении одним из секундантов стой, мгновенно приостановиться. Соглашаемся. Тогда пройдите на место, определенное жребием. Прохожу на свою сторону и снимаю сюртук. Ну, удачи», кладет мне руку на плечо Елецкий. Киваю и разворачиваюсь к первому противнику. «Начинайте». Глава 29. Наачи и найте. Время послушно растягивается. Движения первого поединщика становятся медленными, как и у меня. Первым противником по жребию становится Улан, что в общем-то мной и ожидается, раз гусар тут не просто так. Интересно разве что, как они проворачивают жеребьевку. Мстислав ведь смотрит за этим процессом. Но вообще, это совершенно технический момент, не более того. Движения замедляются, но я не стараюсь быстро закончить дуэль. Понятно же, что на Улане меня как раз тестируют. «Кир, не поддавайся», приходит мысль от Лиса. «Да, я понял уже, но зачем это все? Ты забываешь, что предыдущую дуэль выиграли мы с тобой вдвоем, при этом официально, вообще только я, а про тебя слухи ну очень неоднозначны. Да и что увидело местное общество? Молодого пацана, который забрал шансы на минимальный разговор с княжной у половины воздыхателей. Они же про себя не подумают, обязательно решат, что дело в тебе. Так что дуэль вполне корректный способ прощупать, а при удаче и убить тебя. Или те двое человек с ненавистью, может они что планировали, например, не, Лис, медленно сдвигаюсь и пропускаю мимо себя рубящий удар противника, это не похоже на продуманное нападение. Слишком все топорно и сыграно на удачу, нужно подумать. Так же медленно, стараясь не показать ускорение, на противоходе чиркаю лезвием сабли по предплечью противника. И тут же время снимается с почти паузы, а я резко отшагиваю в сторону. «Стой!» — кричит распорядитель. «Первая кровь. Ваша дуэль закончена. Принесите извинения виконту». Рука Фулана почти мгновенно пропитывается темно-красной кровью. Кажется, я задеваю сосуд. Улан пережимает место удара и сквозь зубы произносит пару слов извинений. Распорядитель тут же накладывает на него малое исцеление. «Виконт, вам нужно время для отдыха?» Пожилой целитель уточняет. «Нет, времени не нужно». Спокойно отвечаю. Оглядываюсь на входные двери. Вот прямо-таки чувствую, что времени почему-то все меньше и меньше. Что-то происходит, и дуэль с этим связана только косвенно. Ощущение угрозы, но не мне, а какой-то в воздухе, что ли, к барьеру. Слышу распорядителя, осматриваюсь, но пока все спокойно. Краем глаза наблюдаю за гусаром. Тот успевает на публику из горла вроде как выпить шампанского, выбросить бутылку, порыгать, перевесившись через низкую ограду, в общем сделать все, чтобы я его не воспринимал всерьез. Отлично, значит мое ускорение тоже не было прочитано. Мысленно пожимаю плечами. А может, мы играем в игру, я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Ладно. Следующие пару минут все покажут. На удивление чувствую себя уверенно, разве что снова приходит чувство на волне, когда все получается. Даже, может, легкого куража. Напарник, наверное, стоит посмотреть его память последнюю. Ну не вяжется у меня вот это вот все со спланированной акцией. Цирк какой-то. Поможешь? Обмениваюсь мыслями с Лисом. Только в момент угасания сознания. По-другому я к нему в голову не вломлюсь. Мы же с тобой менталистикой так и не занимаемся. Ну не начинай. Скоро сядем, и все, что нахапали, будем по очереди ставить себе на пользу. Ну не успеваем, знаешь ведь. Мысленно развожу руками. Ладно, Кир, тяни время. Я сейчас големом в центре зала, мне нужно еще 3 минуты, чтобы незаметно исчезнуть. В твоем случае, я одновременно поддерживать голема и вламываться в сознание не смогу. А еще защита девушек. Гусар доходит до своего места в 3 шагах от меня, отдает приветствие клинком, и теперь стоит, покачиваясь. Не поймая я тот взгляд, был бы уверен, что он пьян. Да и сейчас немного сомневаюсь. Дуэль без уколов, до первой крови, начинает пожилой целитель. Я опять обращаю ваше внимание, господа, на то, что вы не имеете права, пока я не сказал начинать, податься вперед и скрестить сабли, и что вы честью своей обязаны, по произнесении одним из секундантов стой, мгновенно приостановиться. Это понятно, соглашаемся. Антоныч, я уже это слышал раз 20, гусар икает, начинай уже. Формальности нужно соблюдать, Олег Борисович, наставительно говорит целитель. Еще 30 секунд проходит, да и вот узнаю имя гусара. Зачем оно мне только? Целитель пожимает плечами. Начинайте. И я едва успеваю уйти от рубящего удара. Гусар его наносит как-то даже расхлябанно, но невероятно быстро. Ускорение. Неприятно, но ускорение почти не спасает. Класс сделает силу. Гусар действительно отличный фехтовальщик, да и силой он скорее всего владеет, просто все его техники, похоже, направлены внутрь. Иначе не объяснить, что военный мне не дает нанести ни одного удара. Делаю шаг против движения клинка. Сопровождаю его руку своей свободной и оказываюсь за спиной гусара. Как-то сейчас в движении соединился подшаг в фехтовании и базовая техника айкидо, но воспользоваться не успеваю. Противник резким поворотом разрывает дистанцию. Пауза, ускорение спадает. Дерись как мужчина. Что за танцы? Гусар действительно начинает чуть психовать. Или мне так кажется? Ты применяешь силу. Стой, кричит распорядитель, и гусар его слушается. Олег Борисович, это серьезное обвинение, говорит целитель. Причем не уважаемого виконта, а меня. Я слежу за применением силы с начала поединка. И по поводу виконта у меня сомнений нет. Все, что он демонстрирует, это его умение. А вот по поводу вас, сомнения появились. Пока небольшие, в пределах дуэльных правил. Обращается ко мне. Кирилл Олегович, вы вольны прервать дуэль и назначить новую, на полигоне, чтобы была фиксация результатов. Как интересно, целитель не заодно с гусаром, получается. Его тоже просто используют в темную. Хорошо. Нет, чуть запыхавшись, говорю. Замечаю, что резко открывается дверь для слуг. Начинайте, Иван Антонович, иначе нас прервут. В любой момент возникает мысль напарника в голове. Готовы? Остановите бой. Доносится от двери. Кто-то выбегает из проема. Начинайте. Снова повышает голос целитель. Ускорение. Пропускаю рубящий удар. Подшаг, обратный круговой меня почти задевает, опять подшаг. Гусар, похоже, действительно мастер, и только небольшое преимущество в ускорении, дает мне возможность уходить от его ударов. Удар, с обманкой. Ага, такое я уже видел только что, повторяется. Это хорошо. Второй удар, подшаг, блок, чуть руку не отсушивает, ухожу за гусара. Площадку мы вытаптываем прилично уже, но пока никто не задет. Гусар не прерывает боя. Действует как робот почти, даже не сбивает дыхание. Я же начинаю сдавать. Ага, еще удар, с обманкой, доворот, но в этот раз я не ухожу от сильного рубящего справа, принимаю его на плашмя подставленный клинок. Тот тут же лопается, но на то и расчет. Пропускаю клинок вдоль руки, и будто ввинчиваюсь в ближнюю зону. Подшаг, разворот вместе с рукой гусара. Продолжаю движение уже внутри круга, которую очерчивает сабля противника. С длинным клинком такой финт у меня бы в жизни не получился. Доворот руки и обломок всего 10 сантиметров от рукоятки входит в горло гусару чуть выше кадыка. Ловлю взгляд противника и еще успеваю увидеть, как торжество в глазах сменяется недоумением, и они начинают стекленеть. Секунда, может две. Гусар падает. Лови воспоминания. Еле успел. Очень белые, красивые руки. Можно даже сказать фарфоровые. Но эта дама пока что не по мне. Вы меня вообще слушаете? Одергивает меня, понимаешь? Норовистая кобылка. Но не время. Этого мелкого ублюдка возьмете на себя. Он тут с побратимом, но того вы не осилите. Кривится. Ну ты кривись, кривись. Все равно, как только император наиграется, ты будешь потеряна, без понимания что делать, как и все они. Вот тут я и побуду твоим плечом. И не только. Ладно, слушаю дальше. Побратим его, не так давно известного бритера в пепел превратил, да и не нужен он мне. Высокого же нужно только поцарапать. А там, хоть проигрывайте, хоть выигрывайте, мне не важно. Я яд применять не буду. Мне это невместно. Хм, даже горд за свой ответ. Да и чем меня этот пацан из Сибири может удивить? Даже жаль его. Молчи, дурак. Выходит из себя женщина. Будешь, а не то твои долги уйдут процентщикам. А его потаскуху я на себя возьму. Ты мне тут не помощник. Меня пробкой выбрасывает из воспоминания. Анки. Вот про что у меня зудело, а сейчас вообще бьет набатом. У него на левой руке перстень с ядом. Кричу, уже проваливаясь в портал. К черту конспирацию. Вываливаюсь рядом с Милой. Ускорение. Рядом с Анной Янки стоит та самая, ослепительно красивая женщина, что стояла неподалеку от трона в начале вечера. Она медленно поднимает веер, раскрывает его и также медленно делает взмах в сторону Милы. С веера взлетает облачко какой-то пыли, и все это я вижу, только потому, что нахожусь под ускорением. Проходит меньше секунды, рядом стоящие гости еще ничего не замечают, а вот охрана княжны, видимо, тут же начинают движение в мою сторону, что безусловно делает им честь. Набат в голове бьет оглушительно, почти парализуя. Я не успеваю, совсем не успеваю, но мысль быстрее тела. Насилуя свое понимание, себя, свое ядро, зачерпываю все, что могу и разрываю пространство между Анки и фавориткой императора. В разрыв улетает основная часть облака с веера. Тут же, поверх разрыва появляется тонкий щит льда, в который попадает все остальное, застревая в льдистой поверхности. Успеваю. Меня почти затапливает радость. Но еще не все. Замечаю расширяющиеся глаза Анны и моей милой на капли крови на рубашке и отсутствие сюртука. Нормальное время. Покушение. Кричу. Специально не уточняю кого на кого. По моей мысли лис заключает остатки пыли в ледяной кокон. Демонстративно держу руки на виду. Секунда, две, вокруг резко все взрывается движением. И вокруг нас четверых внезапно оказывается свободное пространство, которое четко контролируется крепкими ребятами в форме слуг. Любовница императора отточенным жестом собирает веер, и тут же резко разворачивается. «Прошу вас, останьтесь, ваше сиятельство!» Подходит совершенно неприметный слуга. «А во, она получается, графиня! Ты знаешь, кто я?» Чуть срывающимся, но все равно дико красивым голосом говорит фаворитка. «Да!» «Конечно, миледи», с поклоном произносит неприметный, «но я вынужден настоять». «Да я, что графиня хотела сказать, выяснить уже не получается, так как неприметного прерывает сам церемониймейстер. Он несообразно своему статусу, почти бегом появляется в оцеплении слуг. Ваше высочество, ваше сиятельство, прошу вас, проследуйте за мной». Быстро с поклоном обращается ко всем четверым. «Михаил Александрович узнает об этом», — восклицает графиня. «Да, конечно, безусловно», — соглашается церемониймейстер, «он как раз и хочет вас всех видеть. Прошу вас», — почти молитвенно складывает руки. «Прошу вас за мной, ваша милость, миледи». Я протягиваю руку и забираю кристалл льда с частью облака из воздуха. «Мы все в вашем распоряжении». Чуть кланяюсь пожилому царедворцу, и тут же, следуем за ним. «Кир, что с тобой? Не ранен? Позже, милая, посылаю Анке теплую волну, чтобы не беспокоилась». Несколько слуг, практически не скрываясь, контролируют наше движение, и мне даже кажется, что меня они контролируют немного больше, чем остальных. Неудивительно. Пара поворотов, небольшой коридор, и мы входим в небольшую комнату. В другое время я бы сказал, что в очень уютную такую, с высокими потолками, камином, мягкими цветами в оформлении. Видно, что по первоначальной задумке именно чувство комфорта и доверительной атмосферы она должна была бы и вызывать. Но сейчас, в центре комнаты нас встречает император, и он совершенно не в духе. Видимо, ему уже докладывают, если не все, то очень многое. Графиня тут же бросается к императору. «Миша, на меня накричал твой. Подожди». Михаил жестом останавливает фаворитку. «Сядь». Графиня изящно садится в кресло. Михаил секунду пристально смотрит на свою любовницу. Та мягко обмякает в кресле. Император со вздохом сжимает переносицу большим и указательным пальцем и с чувством произносит: «Феерическая дура». Глава 30. Немного обновил предыдущую главу. Хмыкаю. «А зачем тогда?» Чуть не договариваю, но император меня понимает. «Ну, ты же ее видишь», пожимает плечами, божественно красиво дайкахаем, бросает взгляд на дочь, а та внезапно чуть розовеет. Видимо, про себя Михаил фразу заканчивает без купюр, а княжна улавливает. Но император тут же поправляется, да и родственников у нее нет почти, а то каждый чего-то вырвать хочет, хоть на время. «Ладно», вздыхает, бросает взгляд на своего адъютанта, «организуй нам чего-нибудь тут, по-домашнему, нужно подумать, как теперь быть». «Проходите, гости дорогие, да и ты, дочь, проходи тоже». Внезапно все становится сложнее. «Пап, я не буду участвовать в твоем маскараде», твердо заявляет Анна. «Да», спокойно соглашается император, «мне уже доложили». «Принимается, да и не получится теперь». «Кирилл», говорит, «когда мы с Анки и княжной занимаем кресло, по нашу особенность рода, ты, как я понимаю, уже знаешь». Я киваю, А Анна тут же оборачивается ко мне. У Анки и Насти амулеты от вмешательства в разум. Поясняю ей, сильную атаку может и не задержат, но точно дадут знать, если начнется влияние. К чести тебя и Марии, никто и не пытался. Опекун, видимо, почувствовал. Император кивает. Работа шаманов, правильно, уточняет. Да, навыки работы с духами у вас почти утрачены. Подтверждаю. Ну, а в тайге это важная часть жизни. Да, мы с Анки Алакаевной уже договорились. Кивает Михаил. Потом с досадой продолжает. Вот ведь специально же показал всему двору, что вы мои гости. А твоя жена, гость вообще особый. Так нет же. Одну ревнивую дуру не посчитал. И ведь знал, что что-то задумала, но не до нее было. И вот результат. Скептически смотрю на императора. Михаил ловит взгляд. Не знал. Твердо говорит, мне это невыгодно, и никогда не было, и империи невыгодно. Адъютант открывает двери, несколько крепких слуг вносит самовар на дровах, похоже, по крайней мере вкусный запах сгоревшего дерева присутствует. Какие-то заедки, плошки и очень быстро организовывают низкий столик для чаепитий. Я с удивлением смотрю на это все. Да, вот так я и люблю, по-домашнему, усмехается Михаил, удивлен, немного. Как-то не вяжется ваш образ вот с этим всем. Обвожу жестом стол. Наверное, равнодушно говорит опекун, но Олег, например, пироги твоей матушки очень уважал, но только собственноручные, а другие и не ел совсем. Мне же вот эта лубочная картина нравится еще с детства, но не часто доводится так посидеть, но сегодня у меня, внезапно, полторы кризисных ситуаций, так что нужно подумать. Кстати, встает и официальным тоном обращается к Анке. От лица империи приношу вам свои извинения за попытку покушения у меня в гостях. Виновные будут обязательно наказаны. Садится. Анке с улыбкой чуть кивает. А я на секунду теряю способность удивляться. Император сильнейшего государства из известных встал, да еще и принес извинения, пусть даже в камерной обстановке. Это просто невозможно. Не удивляйся, Кириллу. Видимо, мое потрясение сразу читается. Для меня интересы империи всегда на первом месте. И я бы никогда не простил, если бы с вашей женой что-нибудь бы случилось. Да и попытки тоже не прощу. Нам нужны шаманы, нужна ваша традиция, обращается к Анке. В идущем конфликте мы потеряли много магов именно в соприкосновении с похожей системой. Помогали только удары по площади, и то, что голодные духи, как их прозвали в войсках, далеко от вызвавшего не отходит. Если бы они умели их натравливать на конкретных людей, потери были бы больше. Это не наша традиция. Анки качает головой. У нас расстояние для духов роли не играет. Разве только для тех, которые к одному месту привязаны. Те да, только там существовать и могут. А так, они по-другому мир ощущают. Да, кивает император, мои аналитики это поняли, я и говорю, что похожее, не более того. Нет, представителя Юга Тайги в Новгороде я не могу принять плохо. Я бы и праздник в вашу честь бы устроил, если бы не война. А теперь разбираться еще вот с этим. Оборачивается ко мне. Кирилл, могу я забрать твой ледяной кристалл с образцами? Конечно, передаю императору. Что там за пыль, я не знаю. Но она была очень опасна для Анки, это точно. Я знаю, оборачиваюсь. В комнате присутствует Лавров. Чуть дергаюсь, его я даже не чувствовал, а ведь для меня это уже рефлекс, отслеживать людей в моей сфере, и в свернутом состоянии я себя ощущаю слепым. Вот и когда Лавров заходил в комнату, я даже не чувствовал. Плохо. Потихоньку начинаю отпускать сферу, но Михаил немного кривится, и я снова ее убираю. Если тебе некомфортно, отпускай. Понимает мои затруднения опекун. Привыкну. Отпускаю на десяток метров в стороны. Все-таки мне так чуть спокойнее. А моя паранойя уже себя оправдывает, что бы там лис не говорил. Я знаю, повторяет Лавров, но, на самом деле случайно, на балу сейчас присутствует Анучин. Помню, он в Монголию был послан, правильно, уточняет император. Да, ваше величество, это так. А до того, вернулся из африканского похода. Вот он нашел знакомый ларчик и опознал. Тут же поспешил к слугам, предупредить, что на балу опасность, а тут уже и ситуация развернулась. Лавров подает папку. Тут небольшая записка. Своими словами, Владимир Николаевич. Михаил кивает. Вкратце. Порошок не яд, в прямом смысле. Амулеты его не определяют. Им пользуются колдуны на Черной реке в Бенинской империи, для инициации. Человек вдыхает, спокойно занимается своими делами, ложится спать и больше не просыпается. А если просыпается, становится колдуном. Если вкратце, Но, Михаил ждет продолжения. Но у нас тут, скорее всего, никто бы не проснулся. Противоядия у нас нет, а заметили бы поздно. Анучин говорит, что человек, принявший этот яд, жив, просто постепенно умирает от истощения. В их традиции, жертва богам. Будить нельзя, избранники же проснутся сами. Но инициированные колдуны принимают нейтрализатор загодя. Продолжает Лавров. Он еще много чего рассказал, но это основное. Да, еще одно. Скорее всего, целители в том случае, по крайней мере средних рангов, не помогли бы. Почему вы так уверены, Владимир Николаевич? Тут же интересуется император. В Новгороде за полгода было почти 4 загадочных смерти с такими симптомами. Эти дела были объединены в одно и переданы нам полицией. Там фигурировали придворные, все с отличным здоровьем, одинокие. При невозможности проснуться прислуга к ним целителей вызывала. Трое уже умерли. Один под стазисом. Деньги у него есть, ждет своей очереди у целителя вне ранга. Когда к нам дело попало, оставался только этот. Я и вспомнил только потому, что, читая записку, будто снова читал отчет полицейского целителя о смерти придворных в компетенции тайной службы. Возникает неожиданная пауза. Анна была рядом, тихо спрашивает император. Да, Лавров также тихо отвечает. Анна и моя милая тоже в подтверждение кивают головой. Император чернеет лицом и чисто механически сминает серебряную чашку в руках. Хорошо, без чая. Потом за пару секунд, не больше, приходит в себя и очень аккуратно кладет комок серебра на столик. Данные по погибшим придворным мне на стол. Кто выгадал от их смерти, с кем были связаны, кто был бы подозреваемым, если бы смерти квалифицировались как насильственные. На все у вас час, будет сделано. Лавров тихо встает и ненадолго выходит из комнаты. Михаил делает несколько глубоких вздохов. Ведь специально стараюсь не касаться разума близких людей. Проговаривается, делает еще несколько вздохов и откидывается в кресле. Папа. Анна быстро подбегает к нему со спины и кладет ему руки на виски. Спасибо, дочь. Михаил тут же приходит в себя. Извините, Анки Алаткаевна, и ты, Кирилл, называйте меня Анки, мы не зовем по отчеству, мне непривычно. Анки решает сократить дистанцию, кажется, на нее ситуация тоже действует. Вообще все, что сейчас происходит, все больше становятся похожи на семейные посиделки. И я тоже попадаю под влияние ситуации. Как-то одно общее происшествие объединяет. Но забывать о разных интересах не следует. Михаил будто читает мои мысли. Кирилл, по поводу дуэли даже не беспокойся. Ровно говорит император. Анна вроде как кивает сама себе. Ну, в общем, да, кровь на рубашке, отсутствие сюртука. Одной тайной меньше, а подробности она потом узнает и сама. Оба дебошира поедут в действующую армию. Я прикидываю, стоит ли говорить о мотивах гусара. Нет, думаю, не стоит. Умеешь считать до 10, остановись на 7, а лучше на 3. И эта поговорка сейчас ну очень к месту. Про нашу возможность вламываться в сознание, пусть и с ограничениями, вообще лучше никому так и не знать. А гусар выжил, уточняю, я его, вроде, довольно качественно убил. В обычном случае, да, пожимает плечами Михаил. Но там у вас был неплохой целитель, так что просто говорить теперь долго не сможет. Да и разжалован в рядовой состав будет. У него перстень с шипом обнаружили, правда там целитель яд не определил. Возможно, теперь понятно почему. Целитель говорит, что он не смог спасти голосовые связки полностью. Врет, думаю, не хотел, скорее всего. Гусар его тоже оскорбить успел. Киваю. Надо же, удачно как. Именно такой результат меня идеально и устроил бы. Может и так, но зачем ты вообще ввязался в эту дуэль? Внезапно шипит опекун. Тебе жить надоело. Не думал, что ситуация так серьезна. Смущенно пожимаю плечами. С моей точки зрения казалось, что это простые пьяные претензии, и ситуацию легко разрешить. Теперь ты знаешь, что это было не так, и как, выводы сделал. Киваю. Состояние двойственное. С одной стороны, Михаил вроде как мой опекун, ну почти, и имеет право отчитывать, с другой, сама возможность этого сильно раздражает, но больше всего раздражает осознание, что он прав. Глупый поступок, хоть и просчитанный, там нельзя было обойтись без вызова. Все-таки говорю, хорошо, нельзя, верю, почему бы и нет, но время ты выбирал, ты, ну выбрал бы завтрашний день, или неделю, да и замену ты мог поставить, деньги-то у тебя есть. Зачем самому-то? Эти люди для империи ничего не значат, в отличие от тебя. Император одергивает себя на грани почти оскорбления и немного подается вперед. ты себе не принадлежишь, запомни. Потом будто выдыхает, как и я, в общем-то, ладно, качаю про себя головой. Виртуозно император меняет в беседе позицию на доминирующую, и не возразишь даже. Опыт, конечно, великая вещь, это, конечно, не отменяет, возможно, беспокойство за меня, но все же хорошо, что я разговор отслеживаю, не лишне. Император почти мгновенно успокаивается, наливает чай из самовара, жестом предлагает присоединяться к нему, задавая свои вопросы. Я обещал тебе ответы в прошлый раз, потом будем думать, что с этим делать. Любые, присоединяемся Санки, в пределах разумного, да, я тебе обязан, и, похоже, не только за сегодня, а долги стоит отдавать. Я задумываюсь ненадолго, почему нас с Настей не искали. Глава 31. Михаил кивает. На самом деле искали, чуть пожимает плечами, вот только само дело было поручено человеку, который был верен совсем не мне, но тогда про это никто не думал. Просто искали детей моего друга, довольно судорожно, если тебе это интересно, но действительно недолго, месяц, может два. Когда же стало понятно, что вы либо оба, либо кто-то один точно выжили, а в центральных городах не объявлялись, то поиски перешли в ведение одного человека, а к вашей собственности появилось много охотников. Вот только я не мог сказать, почему сведения, что ваш род жив, для меня абсолютно правдивые. Да и сейчас не могу, особенность обоюдной нашей с Олегом клятвы в детстве. Просто же заявить, что я так хочу, тоже уже не мог после исчезновения силовой поддержки. Твой отец все-таки был той гирькой на весах, которая перевешивала паритет моего рода и моих союзников со сборной Солянкой, Ленских и прочих. Поэтому я взял на себя опекунство над вашей собственностью на 10 лет, назначил ответственное лицо на поиск и стал ждать. Все-таки кроме поисков вас на мне были и есть еще некоторые обязанности, империя опять же, например, да и мои девочки начали в возраст входить. Много позже я узнал, что этот ответственный человек работал вовсе не на меня, а вот Ленские искали именно тебя, и Анастасия вполне могла сгинуть в этом диком поле, никто бы и не узнал. Ладно, кое-что становится понятно. Ты думаешь, это ответ? Усмехается Михаил. А вот и нет. У твоего отца была разработка, которую он хотел воплотить, и он решил договориться с родом об Адриных о разграничении рынка. Все-таки, они владели самой большой транспортной сетью в империи. Меня же в известность в тот роковой раз он не поставил, считал, что угроз в Новгороде для него попросту нет. Не совсем безосновательно считал. Конечно же, на тот момент за Олегом были очень неплохие прогулки в Крыму и по Азбзейским губерниям. Подавление только лишь личным присутствием восстаний в Варшаве и Фергане. Такой себе человек армия. Его разработка, я точно знаю, могла быть внедрена за смешные пару лет, как твои переговорники, например. Но случилось то, что случилось. И вот тут ты становишься интересным Ленским, по крайней мере, я думаю, что поэтому ты – ключ к записям Олега. Без графа высокого хранилища просто бы уничтожило все, что внутри, даже если бы они нашли способ туда войти. Тебя искали, вряд ли чтобы убить, скорее, чтобы взять под контроль. У меня чуть другой опыт. Прерываю его. Девушки сидят тихо и стараются даже внимания на себя не обращать. Интересно же, и Лавров тоже очень незаметно появляется в комнате. Может быть, пожимает плечами император, но именно Ленским не твоя, не тем более Настина смерть были не нужны, а вот подконтрольные наследники Высоковых, очень даже, все их окружение с промытым разумом ходит, это совершенно точно, с абсолютной верностью Ленским. Хорошо еще, что их ветвь берет не количеством, они могут менять разум глубоко, очень глубоко, но небольшому, сравнительно, количеству людей. А вы, интересуюсь, скажет не скажет, а я наоборот, усмехается, как раз количеством не ограничен, наверное. Вот только для глубокого изменения мне нужно сильно концентрироваться на конкретном человеке. Я, как раз, получил от предков военную версию дара. Одну мысль, одно желание всем, кого вижу, но всего на полчаса. На поле боя, отличное оружие. В жизни, скорее обуза, нежели дар. Да и сильные маги могут противостоять, вообще-то. И Ленским тоже. Так что с некоторого времени мой назначенный человек работал именно на Ленских, и пока твой побратим не появился на свету, это было незаметным. Мы просто немного не успевали проверять сигналы, чуть-чуть. Потом, конечно, служба Владимира Николаевича заметила несостыковки, назначенца сменили и мы перестали опаздывать, но там уже начала развиваться другая история с небольшой гражданской войной. Да и прятался ты неплохо. Никто не думал, что вас двое. И это прекрасно работало, особенно, когда твоего побратима признал перстень наследника. Кроме того, есть еще один момент. Михаил встает и идет к небольшому секретеру в углу. Достает оттуда небольшую вещь и возвращается назад. «Лови», бросает мне. Лавров как-то даже обреченно дергается. Ловлю тонкую пластину кристалла розоватого цвета, оправленную в серебро. Небольшой отполированный восьмиугольник, сантиметров 5 и толщиной миллиметра 3-4, такая странная подвеска получается. Без украшений, без накопителей. Просто розовый восьмиугольник. Имея в виду, форму и размер подбирали полгода. Это минимальный вариант, при котором все будет понятно. Это что? Это то, пластина кристалла, найденного в твоих шахтах, отвечает Михаил. И зачем она? А вот ты попробуй ее зажать в руке и, скажем, заморозь вон тот цветок, показывает сильно в сторону от меня. Я знаю, что у Филофеевича ты с холодом работал, хотя род твой больше с пространством. Тут важно не основное направление применить, чтобы понять. Я обращаю внимание на цветок в углу, на который показывает император, ощущаю его своей сферой, и аккуратно начинаю понижать температуру вокруг растения. Вот только будто кто-то разом срывает все мои ограничения на работу с холодом. Кусок кабинета с хлопком почти в секунду охлаждается до жутких температур. Я не успеваю даже испугаться, как тут же сам, одной мыслью, заключаю эту часть кабинета в изолирующий шар пространства. То, что у меня вообще не получалось ни разу. Вокруг себя легко, а вот вокруг другого, почему-то не получалось. Тут же нас отрезает от этой части кабинета еще несколько разных щитов. Император смеется. «Положи игрушку», кивает на стол. «Понял, что это?» Аккуратно кладу пластину на стол. Это снимает внутренние ограничения у мага, как мне показалось. Говорю, ну, можно и так сказать, но я предпочитаю слово «усиливает». Это усилитель, и он работает даже с неодаренными. Они становятся очень слабыми магами, и вроде бы, даже если прекращают пользоваться этой штукой, контакт с приобретенной силой не теряют. Контакт становится слабее намного, но не исчезает, а возможно может быть увеличен. Мы пока не знаем. А маг зримо усиливает свои возможности. Разве что для повелителей разница незначительна. А вот остальные, кто как. Сам понимаешь, что это тайна, и исследования идут в строгом секрете. Да и разрушаются эти пластинки довольно быстро, если честно. Почему тогда вы не забрали шахты себе? Спрашиваю. Это же стратегическая вещь. И совершенно очевидно, что можно было бы просто объявить эти шахты выкупленными, например. Вот, правильный вопрос, Кирилл. Император снова берет чашку. Кристаллы обнаружили меньше года назад, и я сразу же отдал распоряжение об уменьшении добычи на твоих шахтах, вроде бы чтобы сохранить для наследников, а на самом деле, чтобы спокойно закрыть те штольни, где нашли эти розовые кристаллы. О них знает не так много людей. Фактически, до сегодняшнего вечера только трое. Остальные работают уже с секретными изделиями. Теперь и вы с Анки, и моя наследница. Вообще, после обнаружения кристаллов, меня бы устроила твоя смерть. Но не контроль Ленских, продолжаю очевидную мысль. Именно, довольно кивает Михаил. Рад, что ты понимаешь. При прочих равных, и если был бы только плохой выбор, давать им такую возможность для усиления я бы точно не стал. Но и просто отобрать шахты я уже не мог. Нужен был наследник. Кстати, я попытку сделал, но твой побратим сразу же открестился от управления собственностью. Ну и мне тогда казалось, что время терпит. А потом начала разворачиваться ситуация с Ракошем, и подобный ход с собственностью под моей опекой настроил бы против меня слишком многих. Так что на какой-то момент твоя смерть вполне была отличным выходом. И я рад, что этот момент мы пережили без потерь. Имея в виду, добывать эти кристаллы без контроля империи я тебе все равно не позволю. Это слишком большое усиление для любого рода. Более того, несмотря на их очевидную ценность, продавать никуда, кроме империи, тоже не дам. Вещь цены немалой, но не утащить. Смеюсь. Рад, что ты так смотришь на вещи. Спокойно говорит император. Так или не так, это не очень важно. Я не вижу смысла воевать с империей. Это попросту глупо. Хмыкаю, не в моей ситуации. А что у тебя за ситуация? Тут же реагирует император. Предлагаю к этому вернуться попозже. Пожимаю плечами. Я уже говорил, мне нужно право закона на землях, но в составе империи. Как княжество Лихтенштейн, например, или Андорра. Неважно, эти образования либо находятся на перекрестке политики, либо сложно территориально доступны. А моя школа и академия после нее, будет и то и другое, Михаил Александрович. Черных сословий в моих землях не будет, только маги или шаманы, и люди. Разделение только такое, и мои люди должны иметь в глазах империи особые права. За основу будет взята новгородская правда. Кроме того, кто становится моими людьми, получают те же права, только те, кто будет обучаться в твоей академии или путям шаманов. Кирилл, иначе к тебе рванут крестьяне, и это спровоцирует бунты. Оно тебе надо, тут же уточняет император. Я про себя хмыкаю. Еще десяток-другой лет, и людей без магии мало останется, судя по ощущениям Ясеня. Но говорить об этом, пожалуй, не буду. Хорошо, киваю, подтверждая. Анки, слегка кланяется в сторону моей жены, уже передала условия признания власти империи над народами тайги. Это пересекается с твоими словами, и я приму их. Более того, мне даже выгодно оформлять их через твой удел. Не будет лишнего брожения умов. Но есть определенные условия, и с прошлой нашей встречи они не изменились. Земли ты купил, да, это так, но править там может только князь. Причем, по рождению. И это не обойти никак, Кириллу, что возвращает нас к шахтам и спасению Анны сегодня. Военные подвиги пока опустим, они не влияют на картину. Не скрою, что вторым и лучшим вариантом, кроме твоей смерти, для меня мог бы быть брак между тобой и Анной. Это решило бы и вопрос с княжеским титулом, и вопрос шахт. А что думает про это Анна? Смотрю на княжну, та чуть розовеет, а она отказалась играть в мои игрушки, ты слышал? Пожимает плечами Михаил. В обычном случае, дети императора принадлежат себе только в детстве. Но тут случай особый. Цветок в нашем саду рассказал многое о тебе. Точнее то, что я ценю больше всего. Доверие – это не та валюта, которой у главы государства переизбыток, поэтому я согласился с ее желанием. Друг, которому точно можно доверять, намного ценнее союза, заключенного под стечением обстоятельств. Соглашайся, внезапно приходит мысль образа танки. Я с удивлением смотрю на милую. Она чуть кивает, подтверждая. Объясню потом, Кир. Приходит еще одна волна тепла от танки. Так что думает про это сама Анна, настаиваю. Я бы не хотела решать, тихо произносит княжна. И тут же поясняет. Кирилл, ты бы стал лучшим выбором для меня. Папа уже сказал тебе, я себе тоже не принадлежу. Я принадлежу империи. И другой вариант, это какой-нибудь политический брак ради спокойствия в государстве, вроде младшего Ленского. Я не хочу, но в то же время, я помню твои слова в саду, и создавать, как сказал отец, союз под влиянием обстоятельств, я хочу еще меньше. Ты мне этого не простишь. На минуту задумываюсь, слегка улыбаюсь. Возможно, у меня есть решение. Завтра не. Возможно и послезавтра тоже не. Но тут уже не факт. Глава 32. Для начала, начинаю я, но тут в кабинет почти незаметно просачивается слуга, и что-то быстро говорит на ухо Лаврову. Я прерываюсь. Император недовольно смотрит на своего главу тайной службы. Прервавший слуга почти мгновенно испаряется, а вот Лавров внезапно поднимается с кресла. Извините, Кирилл, это очень срочно, и быстро пересекает кабинет, и также, что-то быстро говорит на ухо Михаилу. Новости заставляют Михаила сбросить маску, и через удивление проступает что-то нехорошее. С недоумением он оборачивается ко мне, а Лавров быстро возвращается на свое место. Кирилл, ты с побратимом уничтожил Ленских, с непонятной смесью эмоций говорит император. Это правда? Почему вы так решили, Михаил Александрович? Чуть удивляюсь я. Понимаешь, практикующих некромантов, да еще так, чтобы это была семья, и чтобы во время войны они имели ресурсы на масштабные ритуалы, как-то совсем немного в империи осталось, не находишь. Император говорит медленно и с непередаваемым выражением лица, будто что-то старается решить прямо сейчас. Анучин только что людям Владимира Николаевича рассказал, как вы его спасали. На десяток секунд я беру паузу, раздумывая, чтобы ответить. Михаил Александрович, а что это меняет? Спокойно уже спрашиваю. Знаешь, Кирилл, вообще это меняет довольно много. Ленские, как бы они ни нарушали законы, все равно оставались родственными нашему роду. И одним из старейших родов империи. Лицом не вышел туда лезть. Просто слышится в продолжении фразы. Хмыкаю про себя. Ну-ну. И что, это позволяет им использовать людей в своих ритуалах? С легким удивлением спрашиваю, или, может, мне нужно было сложить руки и подождать, когда меня пустят под нож, то есть все-таки ты их уничтожил. Подводит итог император. Заметно пожимаю плечами. И сделал бы это во второй раз, спокойно отвечаю. Я был знаком со старшим сыном Ленских 10 минут, но сразу стало понятно, что попади Настя к нему в руки, дальнейшая судьба у нее была бы незавидной. И это я сейчас принимаю во внимание то, что вы мне сказали о том, что они желали контроля, а не нашего исчезновения. Кроме того, есть нюанс. Кирилл, ты не можешь подменять собой правосудие. Император принимает какое-то решение, отворачивается, заходит за стол к секретеру и продолжает. Владимир Николаевич, вызовите инквизиторов с негатором. Кирилл, боюсь ты. Так вот, опекун, перебиваю императора, пока вы не сказали чего-нибудь, что отрежет нам возможность диалога. Анна непонимающе переводит взгляд с Михаила на меня, все-таки есть нюанс. Открываю небольшое окно портала в рощу. На заднем плане, глубоко про себя, немного удивляюсь такому использованию техники, и удивляюсь еще тому, как легко такой ее вариант у меня получается. Видимо, усилитель действительно имеет некоторый постэффект. Первый и самый важный, эти люди хотели уничтожить моих близких. Окутываю руку одеялом, погружаю ее в портал, и прямо через технику нащупываю нужную мне вещь. Как бы то ни было, концы заказов ведут либо к венецианцам, либо, через ободриных, к Ленским. Но все равно не тебе решать. Закон здесь я. Император совершенно не в духе. В общем, понимаю его. Так-то, неожиданный, конечно, переход от доброго дядюшки к конфликту. Я даже начинаю ощущать нарастающее давление в кабинете. Благо давление, похоже, все-таки очень адресное. Исключительно в мою сторону. Хорошо, играем дальше с этой сдачей. Второй и довольно интересный нюанс, это зачем Ленские проводили ритуал. Какая цель? Спокойно продолжаю. Лавров встает около двери. Видимо, инквизиторов уже вызвал. Но я все равно воспринимаю то, что происходит, все-таки как постановку. Не могу всерьез принять то, что Михаил вдруг начал пылать родственными чувствами. Но пусть. Так вот, возможно, вам будет интересно. Ленских я уничтожил во время проведения ритуала, в котором Анучин, его племянница и еще один неустановленный пленник должны были превратиться в живые бомбы со смертельным проклятием. И эти бомбы предназначались для активации рядом с вами, на празднике. У тебя нет доказательств, говорит император. Да, нет, кроме моих слов. Пожимаю плечами. Но есть еще и третий момент. Кир, у тебя все в порядке, а то я наблюдать за тобой не успеваю, а вот Анки вроде бы волнуется. А ты спокоен. Вдруг проявляется лис. Нормально, государь решил поиграть в злого полицейского. Успокаивающе накрываю ладонью руку Анки, наверняка уже заготовлена и добрая часть, чтобы на этих качелях добиться своих целей, какие бы они ни были. Просто у него есть только моя характеристика от людей, которые могли видеть только импульсивные поступки, и со мной он говорил аж один раз до сегодня. Так что я для него 17-летний парень, с непонятным прошлым, которых может делать хорошие выкладки, но за интригами не замечен. Он точно меня всерьез не принимает. Не переживай, все нормально, лис исчезает из моего сознания. Так вот, третьим нюансом, который относится и к предыдущей нашей с вами теме разговора, неожиданно является это. Оборачиваю одеялом и вытаскиваю сквозь портал железную цепь острова Рюгин. Неспешно надеваю на себя. Выражение глаз Анны и Михаила бесценно. В глазах княжны прямо читается восхищение. А вот император досаду скрыть не успевает. Очевидно, что этот знак княжеской власти известен многим. А Михаил слишком опытный политик, чтобы за секунду не просчитать даже те выводы, которые мне еще и в голову не пришли. И сейчас я точно ломаю игру опекуна. Разговор с условным вассалом и разговор с князем другого государства, пусть даже и небольшого, зато гордого и зубастого, это два разных разговора. К вопросу невозможности владения уделом. В обычном случае вы безусловно правы, но в моем, как я уже говорил, есть нюанс. Застегиваю цепь. Я князь не по рождению, это да, но я князь по исконному праву. И меня уже признали руине и принесли мне клятву. Действительно, этот вариант сложно просчитать, я вас понимаю. Князя Уруаин не было уже пару сотен лет, но владение статус не поменяло, а я его взял на меч. Там же владения ордена были, вроде бы, немного растерянно спрашивает Михаил Лаврова. Тот кивает, нет больше ордена магов, Михаил Александрович. Точнее нет почти всех его магистров. По моим подсчетам, у европейцев осталось не более 1 из 10 одаренных такой силы, да и то, в основном те, кто занимался сугубо мирными направлениями, вроде целителей, или те, кто успел улететь, подтверждаю я, остальные в большинстве своем погибли, так что править уделом я могу, как союзный вам князь, вассальную присягу, как вы понимаете, теперь я приносить не буду. Михаил на секунду застывает, и внезапно начинает смеяться, переиграл, как есть, переиграл, смеется, вытирая слезы, а мы тут планы, значит, планируем, а ты просто пришел послушать, где у меня кончается совесть и где начинаются интересы государства. Вот говорю же, за секунду Михаил проводит анализ всей сегодняшней истории, и смерть Ленских тебе не предъявишь, ты в своем праве, а то, что они не знали, кто ты, их никак не оправдывает. Ладно, давай послушаем твое решение. Союз князей, залогом может быть помолвка с Анной, отложенная по времени свадьба, чтобы Анна могла привыкнуть, и мы с Анки. Внутренними договоренностями может выступать поддержка при нападении, служба шаманов в империи, скажем, как и магов, да и совместную добычу в шахтах можно прописать. Усилители моему небольшому, но важному государству нужны. Рюген, это ведь ворота Балтики, и союз с нами сделает Балтику русской. Сразу, как только уничтожим левиафанов, что там поселились лет 300 назад, скептически говорит император, лет 200 уже торговое мореплавание там возможно только вдоль берега, их уничтожим, уверенно говорю, я могу и найти, и уничтожить, это техническая, и не очень сложная проблема, которую мне нужно будет в любом случае решать для своих людей, животные это все-таки не люди, с ними проще, даже если они гигантские, ладно, согласен, внутренние договоренности все равно наружу не выходят, а помолвка действительно решит большинство вопросов, и мне будет удобнее, да и другого такого князя уже больше не появится, нет повода для зависти, переводит взгляд на мою жену. Я бы хотел спросить Анки, как вы относитесь к этой идее, все-таки вы тоже заинтересованы. Михаил Александрович, говорит милая, у нашего народа обычно тоже в семье одна жена, но иногда мужчина может брать и нескольких, но также обычно, это решение без первой жены не принимается. По некоторым важным для нас причинам, которых я касаться не хочу, я была бы рада такой сестре, как Анна, а остальные договоренности в любом случае за мужем. Условия глав родов народа я вам передала, и мы вроде бы нашли общий язык. Император кивает. То есть вы не против? Я не против, подтверждает Анки. Обложили. Думаю я про себя. Если идеи императора я спокойно могу игнорировать, то желания моей Анки уже нет. Бросаю взгляд на княжну. Анна сидит чуть розовая. Она, очевидно, довольна прошедшим разговором. Для нее ситуация поворачивается именно так, как она бы и хотела. Вздыхаю про себя. А ведь с утра все было проще. Чуть улыбаюсь княжне. Извините, Кирилл, внезапно обращается ко мне Лавров. Это важно. Я оборачиваюсь и киваю. Я правильно понимаю, что Ракош остался без головы, а германские княжества без магов уровня повелителей. Да, подтверждаю, так и есть. Лавров тут же переводит взгляд на Михаила. Государь, Кенигсберг и Померания, многозначительно говорит Лавров, другого шанса может и не быть. Да, вздыхает император, не хотелось, конечно, но вы правы, планы придется менять. Обращается ко мне, князь, вы присоединитесь к этому походу, глава 33. Обязательно, вздыхаю, рановато нам, конечно, в такие дела влезать, но сказав «а», нужно и следующую букву говорить. Рюген, скорее всего, с удовольствием примет участие в походах против старых врагов. В то же время, те государства, которые отнеслись с пониманием к изгнанникам, мы проигнорируем. Также, мои люди могут принимать найм, но это на обычных для них условиях. Учитывайте это, пожалуйста. Немного прикидываю сегодняшнюю ситуацию, и я предлагаю пока озвучивать только военный союз. Помолвку как бы подразумеваем, но официально сначала пусть будет посольство Руаин и тому подобное. Конечно, чуть пожимает плечами император, так и правильно и традиционно будет. И, Михаил Александрович, если вы захотите похоронить Ленских, то это совершенно невозможно. Без всякого сожаления хочу сказать, от них ничего не осталось. Вот совсем. Место ритуала мы засыпали, если кто решит раскапывать, мы узнаем. Но я почти уверен, что те, кто знал о месте его проведения, остались там же, говорю. Михаил чуть мрачнеет. И еще одно, скорее всего, я не хочу даже чуть-чуть касаться ваших планов, но все же, скорее всего, Кроме нас, тут присутствующих, параллель между некромантами и исчезнувшими Ленскими не проведет никто. Сомневаюсь, что много кто знает об их втором лице. Тут ты, конечно, ошибаешься, пожимает плечами император. Все старые рода довольно неплохо знают о родовой силе других. У Ленских, конечно же, не все очевидно. Все-таки гонения на некромантов последних 20 лет дело свое сделали, но про их бабку помнит, так что предполагали. Но ты прав, делает знак Лаврову, связать уничтожение группы практикующих некромантов и исчезновение всей верхушки рода смогут далеко не все, но лучше им не давать повода. Лавров кивает, и тут же выходит из кабинета. Владимир Николаевич попросит не распространяться Анучина и его племянницу, этого должно хватить, думаю. Киваю, чуть задумываюсь, и, не найдя больше точек соприкосновения, спрашиваю. «Михаил Александрович, мы же обсудили все, что вы хотели. Почти, Кирилл, но тема установки твоего отца подождет, пока ты не сможешь принять титул графа». С сожалением говорит император, банкиры говорят, что там невыполнимые пока условия доступа в хранилище. Про себя усмехаюсь. «Ну-ну, Лис, сообщи отцу, что нужно выходить на сцену». Посылаю мысль напарнику. Да, я его минут 5 как предупредил. Сразу как Анки волноваться начала. Он сказал, что все под контролем, и он готов. Тогда у меня будет для вас небольшой сюрприз. Обращаюсь к опекуну. Еще один, нервно усмехается тот, надеюсь приятный, а то что-то сегодня ты, Кирилл, почти вестником судьбы выступаешь. Чтобы я, видимо, не отрывался от земли. Не знаю даже, Михаил Александрович, это вам самому придется решать, с трудом сдерживая ехидство, спокойно говорю, тут и так может повернуться, может выходить на сцену, секунду, передаю, тут же отзывается Лис, так какой сюрприз, Михаил ожидающе смотрит на меня, Анна тоже, но скорее с интересом, вроде как, чем ты еще меня сегодня удивишь, тут, внезапно, начинает шуршать стена рядом с секретером, и император тут же быстро отходит от него, выходя из-за большого стола обратно к нам. Секретарь чуть подрагивает, а потом, внезапно, резко поворачивается с частью стены. «Вы кто такие?» Михаил холодно и надменно смотрит на вошедших через тайный вход кавалера с дамой, и как нашли эту дверь, при этом он настолько уверен в себе, что нет даже движения позвать стражу. Хотя, может потому, что мы и так под наблюдением, что мной отлично чувствуется. Пара склоняется в поклоне. Я даже вспоминаю, что этих людей я пару раз видел на балу, мельком. А вот в мозг ко мне лезть не надо, Миша, говорит кавалер, и дама быстро проводит рукой по его лицу. Лицо быстро начинает менять форму, и через секунду на меня смотрит мой отец. Олег, думаю, в эти пару мгновений я вижу настоящего Михаила. На секунду проступает целая гамма чувств, и радость, наверное, к чести императора, самое главное из них, хоть и не единственное. Дама проводит рукой и по своему лицу. Тетя Лена, ахает Анна, и тут же срывается к моей матери. Вот, это действительно сюрприз. Немного растерянно говорю я. Неожиданное появление, однако. Сын, а по-другому сюда не пробраться, охрана. Пожимает руку императору отец. Улыбается ему же. Ты, Миша, совсем ход запустил. Пыльно тут у тебя. Так 2 года никто не ходил. Радостно и немного растерянно отвечает Михаил. Это правда ты? Ну ладно. Проверь, если тебе так будет проще, сварливо отвечает отец, хотя по ощущению клятвы так мог бы понять, я, пожалуй, вас оставлю, тем для разговора у вас, кажется море, говорю, император без слов, жестом соглашается, усилитель можно забрать, дарю, кивает император, и, уже поднимаясь, интересуюсь, а с девушкой что будет, киваю на недоброй памяти спящую графиню, крепость, или монастырь инквизиторов, скорее всего, если не найдут чего пострашнее неудавшегося покушения, ровно пожимает плечами Михаил, казнить только за глупость не буду, мне тогда половину своего двора нужно будет обезглавить, спокойно киваю, на удивление, зла на действительно идиотский поступок графини у меня нет, наверное потому, что он не удается, и мне не интересно совсем, что было бы в ином случае, пойдем, милая, обращаюсь к Анке, бал почти закончился, но пару танцев у нас с тобой никто не украдет. Несколько часов пролетают как один миг. Успеваем и встретить на балу спешащего Анучина на пару минут, и пообщаться с Елецкими, и даже мельком увидеть измывательство младшей княжны и Насти над десятком юношей со взором горящим. Но оттуда я Анки утаскиваю сразу, так как наблюдать за развлекающимися барышнями не хватает отстраненности. Так и хочется, ну лично мне, конечно, много-много раз ударять себя ладонью по глазам. Через несколько часов мы, наконец, остаемся наедине, в роще. Бал все-таки оказывает на Анки чарующее воздействие, и мы прекрасно завершаем этот вечер, разделяя себя друг с другом. И, на какое-то время, мир становится только отражением в нас самих, и нам этого совершенно достаточно. Ну и зачем, спрашиваю, когда мы, отдыхая, лежим рядом, зачем ты попросила меня соглашаться на вторую жену? Анки немного отстраняется, потом садится спиной ко мне. В холодном свете луны, ее гибкая фигура просто отключает мне мозг. Я прикрываю глаза, не в силах полностью отказаться от этой картины. Анки молчит, но я понимаю, что она просто собирается со словами. «Кир, ты помнишь ведь», — начинает она издалека, — «что скоро я должна вступить на путь шамана. Это моя судьба, мое предназначение. И то, что я это откладываю, день за днем, все больше тяготит меня. Наверное, я смогу быть просто женой и просто матерью. Наверное», — пожимает плечами, «но я никогда не смогу быть счастливой только в этом. Хоть и рядом с тобой, это тоже огромное счастье, Кир. Предназначение – это не просто желание, или придуманная цель, как может показаться. Это скорее как тяга огромной силы, и с каждым шагом не в ту сторону. Если ты знаешь о своем предназначении, конечно, каждый новый шаг делаешь все с большим трудом, постепенно теряя что-то важное. Каждый шаг по капле, по чуть-чуть, пока от тебя настоящей не останется ничего. Может быть только просто жена или просто мать, это тоже много, но недостаточно для счастья. Ты меня просто перестанешь любить, когда мои глаза погаснут. Молчи, оборачивается ко мне, отчего у меня опять перехватывает дыхание, и я на секунду закрываю глаза, дотрагивается пальцем до моих губ. Может быть, ценить ты будешь и тогда, наверное, пожимает плечами, но вот любить, точно нет. Я много таких людей видела, грустно улыбается. Все-таки бабушка долго шаманкой в племени живет. Мне повезло, Кир. С тобой я пока ничего не теряю. Наоборот, с тобой я намного сильнее и, наверное, правильней, такое ощущение. Но я уже чувствую, что мое время без пути выходит. Я уже немного свернула. Я понимаю, тихо говорю и посылаю волну нежности милой. Конечно, жмурится Анки, кто, если не ты? Так вот, продолжает, я тебе уже говорила, что когда женщина вступает на путь, то чаще всего, она теряет возможность иметь детей, если выживает. Мы чуть-чуть по-другому устроены, Кир, из женщины плата больше, так всегда было. А ты хочешь много детей, я знаю, да и если меня рядом не станет, пусть рядом с тобой будет хотя бы та, что я сама выбирала, а Анна прекрасная девушка. Анки на секунду замолкает, а я на секунду успеваю представить, что ее рядом нет, вот совсем, и это будет что-то очень черное глубоко внутри. Успеваю еще ощутить волну промораживающего холода, как ощущение прикоснувшейся ко мне руки Анки в мгновение возвращает меня назад. Я захожусь в жутком кашле на минуту. Анки с тревогой обнимает меня. Все, я пришел в себя, милая. Успокаиваю ее. Что с тобой? Тревога Анки не проходит. Так близко рядом она меня чувствует почти как себя. Приходит мысль, делаю несколько глубоких вздохов, и почти прихожу в почти обычное свое состояние. Кир, может к Насте? Нет, милая, я знаю, что со мной, я справлюсь, нахожу в себе силы улыбнуться, и улыбка даже выходит вполне естественной. Анки немного успокаивается. Так вот, медленно продолжает Анки, а еще, родство через тебя с императором даст много плюсов нашим людям, я думаю, это все, чем ты хотела объяснить свою просьбу. Уже довольно спокойно спрашиваю милую. Вроде бы да, немного растерянно говорит Анки.